Глава третья. «The Man и The Johnny». Флойд — это главное событие 60-х, и они определенно проложат путь прогрессивной музыке в 70-е годы. Студенческая газета Ливерпуля, ноябрь 1969 года. Прошло 10 дней с начала 1969 года, и Pink Floyd снова отправились в турне, ведь их неустанные выступления продолжались. Все следы Сида Барретта, такие как «Лето любви» 1967 года, практически исчезли, как и необычные световые шоу, которые изначально привлекли к группе внимание. Теперь они были больше озабочены тем, чтобы поразить аудиторию своим уникальным звучанием и сценическим мастерством, а не какими-либо художественными визуальными трюками. Как и в 1968 году, их концерты чередовались с выступлениями на телевидении, записями на радио и все большим количеством саундтреков. Французский кинорежиссер Барби Шрёдер поручил им записать музыку к его фильму «More». И в феврале 1969 года они в течение 5 дней работали в студии над записью саундтрека, который в значительной степени сформировал их будущий сет-лист. До апреля 1969 года Pink Floyd выступали на площадках, похожих на те, где они выступали в предыдущем году. Middle Yorf, Top Rank Suites в провинциях, университетских городках. Они выступали в основном наравне с такими группами, как The Pretty Things, Spooky Tooth и The Moody Blues. Сет-листом очень похожим на турне SOS Full of Secrets. Однако в шоу начали проникать некоторые элементы перформанс-арта. 65-минутный сет включал в себя разбивание бутылки из-под молока о мусорное ведро, жарку яиц и удары в гонг, сообщает Time Out об одном январском концерте в Middle Yorf. Их выступление в лондонском Королевском фестивальном зале 14 апреля ознаменовало собой нечто вроде кардинальных перемен. Группа представила премьеру двух новых концептуальных музыкальных композиций «The Man» и «The Journey», в рамках шоу, анонсированного как «The Must Gadgets of Oxymen» — еще одно яростное безумие Pink Floyd. Это было нечто большее, чем просто выступление группы с 600-ваттными динамиками Marshall, позже скажет Рик Райт. Это было развлекательное шоу. Было и кое-что еще. Во время «The Man» по залу разносились записанные на пленку звуковые эффекты, в том числе вопли Роджера Уотерса с имитацией шотландского акцента «Если ты не съешь мясо, ты не получишь свой пудинг», а также выступление группы, транслируемое через обновленную версию звуковой машины «Азимутальный координатор». На сцене был установлен деревянный стол, за которым съемочная группа сидела и пила чай, слушая радио, звук которого усиливался через динамики. После этого Рик Райт заменил привычные клавишные на тромбон. Среди других ярких моментов — использование будильника в качестве инструмента, воздушная смесь клавишных, ксилофона и слайд-гитары, а в «Doing It» — имитация секса. В разделе «The Journey» группа отправилась в мистическое путешествие, включив музыку из фильма «Мо», переделку «Careful of the Tax Eugene» в виде «Beset by Creatures of the Deep», магнитофонные записи шагов, эхом отдающихся в зале. А финалом потрясающего трехчасового события стала игра Райта на органе фестивального зала. Ник Мейсон позже говорил, что это было одно из самых запоминающихся выступлений в его карьере. Возможно, этот вечер не был таким замечательным для Дэвида, который из-за плохого заземления получил удар током, достаточный для того, чтобы его отбросило через всю сцену и потряхивало до конца шоу. Мы решили дополнить мероприятие перформансом нашего старого друга из колледжа искусств Хорнси Питера Докли. Он не только придумал конструкцию стола, но и создал костюм монстра с противогазом и огромными гениталиями, снабженными резервуаром, который позволял ему мочиться на первый ряд зрителей. Это оказалось действительно очень эффектным, так как во время «The Labyrinth» мрачного, довольно жуткого музыкального произведения Питер крался по залу, а мы использовали звуковые эффекты капель с помощью системы Quad. Одна несчастная девушка, возможно, находившаяся под воздействием химических веществ, обернулась и обнаружила, что рядом с ней сидит это ужасное существо. Она закричала и выбежала из зала, и больше никто ничего не слышал ни от нее, ни от ее адвоката. Месяц спустя Pink Floyd отправились в свой первый тур в качестве хедлайнеров, выступая перед гораздо большей аудиторией, чем до этого. На этих больших площадках они исполняли «The Man» и «The Journey». Этих концертов ожидали с таким нетерпением, что некоторые площадки даже заранее выпустили свои собственные пресс-релизы. Они планируют атаковать свою ничего не подозревающую аудиторию в яростной последовательности, используя музыку, свет, поэзию и мелодраму. Говорится в пресс-релизе, распространенном Fairfield Halls в Кройдене. Только сверхчеловек сможет уйти с концерта на твердых ногах. Самой престижной площадкой для выступлений стал величественный королевский Альберт Холл в Кенсингтоне, Лондон, где 26 июня Флойд отыграли свой последний концерт в рамках этого короткого тура. Заявленный как «окончательное сумасшествие», он включал в себя дополненные версии «The Man» и «The Journey». Рик Райт гремел на великолепном органе в зале, а на сцене к группе присоединились духовые инструменты Лондонского королевского филармонического оркестра и хор. В финале выстрелили две пушки Ватерлоо, и была взорвана огромная розовая дымовая шашка. Это действие стало последней каплей для руководства зала, которое незамедлительно наложило пожизненный запрет на выступление Pink Floyd. Однако год спустя им разрешили вернуться. В течение лета группа работала над «Умагума» своим четвертым релизом и двойным альбомом. Один диск был записан в студии, другой — вживую. «Первые две части альбома запечатлели наше живое звучание», — говорит Ник Мейсон. «Это были Astronomy, Careful with the X, Set of Controls и Saucer, записанные в июне в студии Mothers в Бирмингеме. Своего рода мидлендская версия Middle Yorf, клуб который мы очень любили, и в Манчестерском коммерческом колледже». На концерте в Mothers побывал полный энтузиазма Джон Пил. «В какой-то момент они накладывают звуки друг на друга в симфоническом грохоте», — написал он в журнале Disco Music Echo. «В следующий момент отдельные, невероятно меланхоличные звуки, пересекающиеся друг с другом, звучат как крики умирающих галактик, затерянных в прозрачных коридорах времени и пространства». Перед выходом альбома в ноябре Pink Floyd снова отправились в турне, выступая на фестивалях как в Европе, так и в Великобритании. Перебои с электричеством помешали проведению национального фестиваля джаза и блюза в августе, из-за чего многие уснули к тому времени, как Pink Floyd вышли на сцену. Затем, в сентябре, сильный ливень мог бы помешать проведению блюзового фестиваля «Rugby Rex Blues», который проходил под контролем «Hells Angels». Но выступления группы и световое шоу были настолько впечатляющими, что их хорошо приняли. Среди других ярких событий — четырехдневный фестиваль «Актюэль» в Бельгии, объявленный европейским ответом «Вудстоку» в октябре того же года, где Pink Floyd возглавили рейтинг на второй вечер. Сцена была расположена в огромном цирке «Биг Топ», и исполнитель Фрэнк Заппа отдельно отметил выступление Pink Floyd, которые порадовали публику 20-минутной версией «Interstellar Overdrive». «Умагума» был выпущен 7 ноября 1969 года в Великобритании и днем позже в США. Реакция на концертный диск была лучше, чем на студийную запись, которая, как позже сказал Роджер Уотерс, была не слишком командной работой. «Я не думаю, что это хорошая идея — работать в одиночку», — прокомментировал он. «Я думаю, это демонстрирует, что вместе мы всегда больше, чем по отдельности». Перед переполненной и восторженной аудиторией Pink Floyd добились блестящего успеха, представив 2,5-часовую программу, посвященную их уникальному бренду хэппининговой музыки. Обзор в Croydon Advertiser, май 1969 года.